369, июнь 13. Какие еще более разительные признаки разложения планеты хотите вы видеть, чтобы убедиться, что конец Кали-юги именно таков, как указывалось в древних пророчествах и как говорится об этом на страницах книг «Учение жизни»? Но ведь знаете о происходящем только частично и неполно. Если бы видели глазом открытым, истинно ужаснулись бы размером и степени этого разложения. Обезумели люди в преддверии конца уходящей юги и отвергли основы. Трудно удерживать сознание поверх бурно несущегося потока всевозможных явлений как плотного, так и тонкого порядка. Пространственные токи тяжки, огненные волны уже пережигают слабые организмы, не могущие ассимилировать эти огни и встретить их огнями сердца. Опора уходит из-под ног ослепленных отрицанием людей, а зрячим тяжко, невыносимо нести ношу мира сего. Истинно, последние времена наступают. Драматичен конец старого, уходящего мира.